Чудо техники. Однажды весной мы с товарищем отправились на охоту за тетеревами. Я с ружьем, приятель с фотокамерой. На место прибыли только поздно ночью, до утра просидели на полустанке и, едва занялась заря, поспешили в лес. Чудесно в нем в эту пору ранней весной. Какой запах от влажной земли, от набухающих почек. Каждое деревце, каждый кустик тянет к вам свои ветки. На, мол, понюхай и запомни потом на всю жизнь. Начало быстро светать. Кругом зачирикали первые птички. На далеком лесном болоте звучно затрубили журавли. И вдруг где-то совсем близко от нас раздалось долгожданное «Чуфш!» Мы так и замерли на месте. Снова и снова послышалось громкое чуфыканье, потом хлопанье крыльев. Это тетерева слетались на таковище. Мы начали осторожно пробираться через кусты. Впереди уже видна поляна, и на ней бегают, гоняясь друг за другом, тетерева-косачи. Они то наскакивают один на другого с громким задорным чуфыканьем, то припадают к земле и заводят длинную монотонную трель. Уру-ру-ру-ру! Пора! Я тоже начинаю чуфыкать, манить к себе драчунов. И вот один из тетеревов услышал мой призыв. Он лихо подскакивает на месте, распускает лирой хвост и бежит прямо к нам. Я сжимаю в руках ружье, бросаю искоса взгляд на приятеля. Он уже нацелился аппаратом. Раздается еле слышный щелчок, снимок сделан. Приятель готовится ко второму, но тетерев неожиданно приостанавливается. Дальше бежать не хочет. «Чуфш!» — громко и вызывающе кричит он. Я молчу. На таком близком расстоянии отвечать не следует. Птицу теперь ж не обманешь, вмиг улетит, и выстрелить не успеешь. Да чего же ждет мой приятель? Снимал бы скорее. Тетерев снова подскакивает на месте и хлопает крыльями. А ну, мол, выходи на бой! Я больше не в силах ждать. Приподнимаю ружье, целюсь, и вдруг над самым ухом чуфс! Точно автомобильная шина лопнула. Косач срывается с места. Я стреляю почти не целясь. Промах, перепуганные тетерева разлетаются. «Что ж ты наделал? Зачем свистел?» — вне себя кричу я на приятеля. От смущения тот не знает, куда деваться. «Да я хотел подманить его поближе», — лепечет он. «Зуб у меня со свистом. Приеду, сразу выдерну. Теперь хоть все повыдергивай», — возмущаюсь я. «Сорвал охоту! Эх ты, свистун несчастный!» Мы возвращаемся домой в мрачном молчании. Так кончается день. Но к вечеру мир между нами уже опять восстановлен, и мы, как ни в чем не бывало, садимся вместе проявлять фотографии. «Ну и что, что они убили?» — весело говорит приятель. «Неужели тебе кусок мяса нужен? А ты лучше представь, какой снимок я сделал. Тетерев прямо на нас бежит, крылья распустил, хвост лиры, теперь ж на память, на всю жизнь». Я невольно заражаюсь его пылом, тороплю поскорее начать проявление. И вот лента негативов уже готова. Она промывается в воде, потом сушится, но нам не терпится взглянуть на последний снимок, ведь именно там и запечатлен финал нашей охоты. «Плотноват негатив», — говорю я, — «трудно разобрать детали». «Беда», — утешает приятель. «Передержал немножко, это легко исправить». Я все же пытаюсь разглядеть снимок, и, наконец, мне это удается. Ага, вот и тетерев. Какая поза! Так, картина летит сейчас. А что такое под ним внизу? «Бугорок», — поясняет приятель. «Видишь, и кустики на нем». «Кустики-то я вижу. но сам бугорок какой-то странный. Вот будто два уха и нос, и рот, голова какая-то. А вместо волос кусты и сверху тетерев. Что за чепуха? Приятель всматривается и вдруг хватается за виски. «Ах, я болван!» — восклицает он. «Настоящий болван!» Я еще толком не понимаю, в чем дело, но уже чувствую, что случилось что-то непоправимое. «Пленку не передвинул!» «Два снимка на одном кадре!» — в отчаянии говорит он. «Видишь, твоя голова, а на ней кусты и тетерев!» «Вот тебе и снимок, и память на всю жизнь!» Я не могу больше сдержать своего гнева, и на чем свет стоит, ругаю злосчастного фотографа. Испортил охоту, да и снять-то как следует не сумел. Никуда больше с собой не возьму, и не проси лучше. Но самое возмутительное, что приятель уже оправился от смущения, он глядит на меня, будто ни в чем не бывало, и даже улыбается. — Да ты постой, не кипятись! — весело говорит он. — Я обещал тебе и повторяю, замечательный снимок выйдет. Ты сам посуди. Обычного тетерева на земле ведь каждый дурак снимет. А вот чтобы он на голове у охотника сидел, ну где ты такое видал? Это ж не просто снимок, а художественная композиция. Настоящее чудо техники.